Корф отвечал, что императрица, ее союзники, употребят все свои средства для успеха доброго дела на сейме, и что он немедленно даст знать в Петербург о предъявленном плане, но не должно спешить объявлением в провинциях, что денег нет. Надобно отписать к благонамеренным депутатам, чтоб ехали на сейм, а деньги, между тем, будут присланы. Дюринг и Оккергельм возражали, что если приятели в Стокгольм приедут, а денег на их содержание не будет, то придется содержать их тем, кто их вызвал. А лучше оставить их дома, чем увеличивать ими противную партию, к которой, по крайней нужде, они непременно перейдут. Корф просил, чтобы, по крайней мере, пропустили один или два почтовых дня, обещая сейчас же отправить курьера в Петербург с представлением положения дел. Патриоты согласились. На этом донесении Бестужев написал для императрицы: «По слабейшему мнению, видится необходимо потребным быть в Швецию, ежели нет 30, то по меньшей мере столько же, как недавно, а именно 20 000 рублев к камергеру Корфу, как наискорее отправить. И на то незамедлительная всевысочайшая резолюция, толь паче потребна, ибо ежели прямое время в раздаче достаточной денежной суммы упустится, то воспоследуемый из того вред неявную войною поправлен быть не может. А при пересылке же таких денег Корфу ему повелено будет свое старание приложить, дабы со стороны английского министра Гюдекенса по меньшей мере равная сумма раздавана, и притом всевозможная экономия наблюдаема была». Корф сообщил, будто граф Тессин обнадеживал, что по верным известиям с прибытием графа Воронцова в Петербург дела получат другой вид, ибо Воронцов будет идти против системы канцлера. Но это Бестужев заметил: «Тессин весьма пристрастно и с истинностью несходно разглашает, ибо нынешняя система не канцлерова, но государя Петра Великого, по которой во время нынешнего славного ее императорского величества державствования совершенно последуется и премудрым ее императорского величества проницанием к всевысочайшей славе, чести и благополучию империи ее, а к крайнему приогорчению недоброжелательных России с благополучным успехом в действо производится. Канцлер же только малым орудием есть во исполнении толь премудрых ее величества распоряжений и повелений».